Глава вторая. «Ариш, я соскучился». Ворхов прижался к девушке сзади, и твердость в его паху красноречиво засвидетельствовала правдивости его слов. «Отстань, Илья!» — отмахнулась, как от назойливой мухи. «Ты совсем совесть потеряла? Может, хватит? Я тебе что, кот помойный? Я муж твой!» С полуоборота завелся бандит. «Муж ночует дома, а кот помойный нет. Вот и решай», — тут же прикусила язык, осознав, что ляпнула лишнего. «Вот оно как!» — Илья тут же убрал от нее руки, словно обжегшись. «Не смею отвлекать». Он ушел напоследок, хлопнув дверью так, что та задребезжала, и по литому стеклу пошла трещина. Девушка медленно опустилась на стул и, поняв, что опять будет завтракать в одиночестве, заплакала. «Сколько еще это будет продолжаться? Может, и правда у него другая? Хотя, конечно, сейчас она сама виновата в случившейся перепалке. Он всего лишь хотел ласки, а она, как пришибленная, своими же руками толкает его в объятия другой. Страшно представить, что Илья изменяет ей, но больше ничего в голову не приходит. У него и раньше было дел по горло, но никогда он не ходил такой хмурый и не нервничал по пустякам». Что-то здесь определенно не так, и она должна разобраться в этом как можно быстрее. Нет, вовсе не для того, чтобы ткнуть Ворохова носом в его предательство, а для того, чтобы вовремя устранить соперницу, если таковая все же имеется. Не для того она практически под дулом пистолета выходила замуж, чтобы теперь поднять лапки кверху и плыть по течению. Не отдаст Арина своего бандита никому, будь та стерва хоть самой прекрасной девой во вселенной. «Ирка, привет! Мне нужна твоя помощь!» Ариша уже была открыла рот, чтобы пожаловаться подруге на супруга клятвы преступника, но в трубке послышался скулёж Цветочкиной. «Я беременна, а этот мудак меня аборт заставляет делать!» «О, что ж, похоже, нам есть о чем побеседовать!» «Неважно выглядишь», — подбодрил друга Синицын, хотя и сам был далеко не первой свежести. «Хорошо, что ты такой красавец», — ухмыльнулся Илья, кивнув на вчерашнее пятно от кофе на рубашке Евгения. «Бля, а чего это я?» — Бугай принялся тереть салфеткой пятно, словно это могло как-то помочь. «Совсем твоя Цветочкина не следит за муженьком?» Даже в таком состоянии Ворохов умудрялся подначить своего верного оруженосца. «Да лучше бы это. Вчера Алиска мне тест на беременность приволокла». В сердцах смял салфетку и зачем-то запихал ее в карман. «Ни хрена себе новости!» Брови Ильи поползли вверх. «И что?» «Да я сгоряча протупил конкретно. На аборт ее начал посылать. Обиделась и пошла спать к дочке. Теперь вроде как жалею. В общем, хрен его знает, что делать». «Идиот! А что не так-то? Я вон Арину уже 2 месяца склоняю. Никак не хочет». Илья с досадой поджал губы. «Больная тема». «Да не знаю, я и не против, в общем. Но, бля, сейчас время такое, а тут еще за одного переживай». «У тебя обязанность такая – переживать, а детей надо рожать, затем и живем». «Да я за ночь уже чего только не передумал. Надо бы извиниться перед ней, что ли». «Дерзай. Я бы, конечно, такой херни не простил, но я же не беременная баба. Поздравляю, папаша!» Заржал Ворохов под звучный аккомпанемент мата в исполнении Бугая. «Ладно, о делах семейных позже. Что там с заказчиком попугать меня? Ребята раскололи исполнителя. Как-то долго мы кота за яйца таскаем, тебе не кажется?» «Да не знает он ни хера. Сколько уже в кутузке его маринуем, любой бы сдал. Не видел он его вживую. Дистанционно переговоры вели». «Твою мать, Жень, одно и то же ты мне каждый день мусолишь. Значит, надо пустить слушок, что этот придурок заговорил. Заказчик труханет по-любому. Вспомни муху. Пусть за этим также придут, а мы их тепленькими и возьмем. Мне что, учить тебя работать?» «Ладно, не кипишу, Илюх. Что-нибудь придумаю. А что с двойником там? Ты разобрался?» Илья судорожно выдохнул и заскрипел зубами. «Я не знаю, Жень, мистика какая-то. Смотрю на него и кажется... Бля, В общем, результаты ДНК сообщат, и тогда все станет ясно. Арина сделала внушительный глоток вина и, услышав звонок своего мобильника, с горечью улыбнулась. Ну, разумеется, муж. Как же? Ведь его зверек посмел выйти из клетки. Да, короткое как бы приветствие. Что да? Ты почему из дома ушла? Мне ничего не сказала. Даже сейчас, грубоватый, с некой хрипотцой голос Ильи кружил ей голову. «Ты говорил, что я могу ходить на прогулку. Или я теперь на поводке?» Отвечает ему дерзко, слишком дерзко. Не хотела бы она сейчас находиться рядом с ним. «Не ходить, а ездить, Арина, то есть в машине, с водителем». «А разве ты не знаешь, где я сейчас? Или, может, твои обезьяны не ходят за мной по пятам?» Возможно, это два бокала вина помогли Арине осмелеть, а может, просто устала от тотального контроля, в то время как сам муженек развлекается где-то по ночам и явно не сам с собой. «Дело не в том, что я не знаю, дело в том, что ты пытаешься утаить от меня. И мне это ни хрена не нравится, Ариша. Сколько еще ты будешь проявлять свое неуважение ко мне?» Голос спокоен, но по колючим ноткам можно определить, скоро он сорвется. «Это я не уважаю тебя? Это я ночую непонятно где?» Девушка начинает закипать, что вполне понятно и ожидаемо. «Ругань на вечер оставим. Кого ты там ждешь?» «Да он просто непробиваем. Как можно жить с таким человеком?» «Иру я жду. Приедет с ребенком. Пойдем погуляем. Что-то еще, уважаемый господин тиран?» «Тиранить я буду тебя сегодня ночью, а вот с подругой пообщайся. Тебе полезно будет узнать, что люди умеют рожать других людей». Как всегда, посчитав разговор законченным, бросил трубку. «Сволочь бандитская!» — прикрикнула уже на погасший экран телефона, поймав при этом удивленный взгляд официанта. «Еще вина?» «Да, пожалуйста». Слова Ильи все вертелись в голове. «Тиранить буду тебя ночью. Да неужели ее очередь подошла? Счастье-то какое!» А за ними следующие. «Люди умеют рожать других людей. Вот тут сложнее. Вот тут уж совсем плохо». Видимо, Евгений рассказал ему о беременности Цветочкиной, а Ворохову только толчок дать. Крышу снесет окончательно. Теперь проходы ей не даст со своим маниакальным желанием оплодотворить новоиспеченную супругу. Детей ему подавай. Не треснет морда бандитская. Сам, значит, по бабам бегает, а ей рожай по щелчку пальцев господина. Вот уж дудки. Внезапно в сознании сама собой нарисовалась картинка, где Илья держит в своих сильных руках маленькую крошку с таким же завораживающим, влюбляющим в себя взглядом. Тут же всплыл следующий кадр, их свадьба. Где-то позади, словно бешеная кошка с не менее неадекватной собакой, грызутся Синицын с Иркой. Вокруг них бегает лисенок-бесенок, а женщина перед ними торжественно вещает о важности и ответственности, любви и понимании, которые будущие супруги обязаны будут пронести через года. Слышатся приглушенные рыдания счастливой мамы и недовольное ворчание на нее папы. Толпа незнакомых ей людей внимательно следит за происходящим. Вспышки фотоаппаратов журналистов раздражают нервы. Рядом стоит он, непоколебимый, уверенный, сильный. Его хищная улыбка говорит о том, что Арине больше не выбраться из этих сетей. Теперь она принадлежит ему, целиком и полностью в его власти и распоряжении. Когда девушку спросили, согласна ли она стать его супругой, что-то вспыхнуло в мозгу, какой-то отблеск здравой мысли замаячил глубоко внутри, и она практически сказала «нет», не вслух, про себя. Но Ворохов тут же увидел это в ее глазах. «Даже не вздумай, малыш, ты выйдешь за меня, и это больше не обсуждается», — шепнул он еле слышно, и в этих словах она уловила нескрываемую угрозу. Он был готов на все. И даже если бы ему пришлось достать оружие и приставить его к виску Арины, он сделал бы это. Сломил сопротивление на корню, втоптал бы его в землю своими ногами, чтобы и следа не осталось. «Да», — ответила она тогда. Теперь же девушка сомневалась в правильности своего выбора. А был ли выбор? Нет. Цветочкина заявилась уже через полчаса. Заплаканная и угрюмая, она усадила свою игозливую падчерицу на коленки и, к удивлению Арины, заказала чай. «Ир, так ты что, не шутила по поводу беременности?» Арина подперла ладошкой личико и с какой-то жалостью уставилась на подругу. «А что такое? Я не женщина, что ли? Не могу забеременеть?» «Кажется, подруга не в настроении, и это мягко говоря». «Да ладно тебе, просто спросила. Думала, ты дурачишься». «Он аборт потребовал, представляешь?» В глазах Иры заблестели слезы, а ком в горле мешал говорить. «Мам, а что такое аболт?» Алиса с присущим ей любопытством воззрилась на мачеху. «А ты у папы своего спроси». «Ир, ну ты что?» — шикнула на нее Арина, хотя прекрасно понимала. Цветочкина это не со зла. «А что? Пусть объяснит. Пусть этот трус расскажет нашей девочке, почему у нее не будет...» «Замолчи уже, наконец!» Арина хлопнула ладошкой по столу, чем немного остудила пыл Иры. «Мой ребеночек!» Новая волна истерики потихоньку накрывала Цветочкину, и у Вороховой сжалось сердце. Никогда прежде она не видела столько боли в глазах подруги. Что уже говорить о том, чтобы наблюдать ее рыдания на глазах у незнакомых людей? «Мамочка, не плачь!» Малышка, поджав свои розовые губки, ладошкой нежно утирала слезы Ирины. «Так, я, похоже, погорячилась, когда пригласила вас сюда. Пойдем лучше к нам. У нас столько вкусняшек в холодильнике». Арина весело подмигнула Алиске. «Ула, ула, к тете Алише идем». Мелочь вскочила в полной боевой готовности и неожиданно высунула язык, показывая его тучному дядьке, что сидел за соседним столом. «Нет, к вам не поедем. Вдруг твой с этим му...» Благодаря присутствию девочки, бугая пронесло. «Заявится к вам. Не хочу его видеть». «Слушай, а давай пойдем на нашу квартиру? У тебя же ключи всегда с собой?» «Ну да, ключи-то есть. Только сдали ее уже, скорее всего. Столько времени прошло». «Да, конечно, сдали. Она же ваша. Кто же ее сдаст-то?» Арина, непонимающе, свела брови. «В смысле наша?» «Ты не знаешь? Илья твой купил ее. Мне Женька говорил как-то. Да и вещи наши кое-какие там остались. Забыла, что ли?» Цветочкина поманила к себе Алису и принялась застегивать той шубку. «Странно, Илья мне ничего не говорил», — отстраненно пробормотала и полезла в сумочку за ключами. Дорога не заняла много времени, и вскоре девушки вошли в парадную. В лифтах у Лисенка начиналась клаустрофобия, поэтому приняли решение подняться по лестнице. С каждым пролетом Арише становилось дурно. Какое-то отвратительно страшное предчувствие закралось в душу и прочно там засело. Открыв дверь квартиры, девушка пропустила вперед Иру с Алисой, а затем вошла и сама. «Дядя Илюса!» — заговорщицки прошептала малышка и бросилась вглубь, где и увидела крестного. Девушки, переглянувшись, ринулись за ней. Лучше бы им этого не видеть. На диване, с широко разведенными в стороны ногами, лежала темноволосая девушка из тех, что называют модельками. А на ней трудился Ворохов. Ариша зажала рот рукой, чтобы не закричать, и зажмурила глаза, словно это могло избавить ее сердце от боли. Увиденное уже не стереть из памяти. Цветочкина же, схватив Алису за шиворот, развернула ту к себе и уткнула лицом в свой пуховик. «Мама, ты чего?» – завозмущалась девочка. И тем не менее эта возня не отвлекла от дела Илью. Его лицо было расслабленным и довольным, и он трахал другую. А подлая разлучница, громко стеная, молила его не останавливаться. Он даже не заметил присутствия Арины, продолжая вбиваться в промежность похотливой твари, что украла у нее мужа. «Уходим», — шепнула Цветочкина, и, ухватив подругу за руку, поволокла всех к выходу. «Что моя жена делала у тебя?» Илья сжал телефон так сильно, что по корпусу пошла трещина. «Я откуда знаю? Я с девушкой, если что, и никаких жен здесь не видел. Но с удовольствием познакомился бы с той красоткой, что захомутала моего непутевого брата. Еще не факт, что ты мне брат. ДНК покажет. Тогда и поговорим». «Зря ты так, Илюш, я тебе не враг». Ворохов спрятал мобильник в карман и, вздохнув, опустился на стул. «Что за хуйня происходит? Не пойму никак». «А Арина тебе что сказала?» Бугай в который раз набирал номер Цветочкиной, но та упрямо игнорировала его звонки и сообщения. «Вот коза, бля! Все чьи, что ли?» Последний вопрос задал уже сам себе, мысленно вкатывая по полной взбунтовавшейся Ирке. «Не звонил ей еще». Илья отстраненно посмотрел на трещину в мобильнике. В последнее время он крушит все, что ему под руку попадается, только лишь стоит прозвучать имени жены. Слишком много проблем у них на моральном уровне. Как он мог допустить такое? И главное, в какой именно момент все пошло прахом? Да, он сразу после свадьбы бросился на поиски врага, уделял Арине мало времени, обиделась, обозлилась. Это у всех бывает. Но отчего такое ощущение, что он теряет ее? Страшно. До боли в сердце страшно потерять ее любовь. А ведь любит, ревнует его, ждет. Если бы не любила, он бы не отступился. Возможно, даже заставил бы ее насильно быть его. Но ведь не потребовалось. Все поправимо. Он все еще Ворохов, и он не выпустит свою желанную птичку из когтей. Все наладится. И было бы все более-менее сносно, если бы в один прекрасный день не явился к нему в офис мужик, точь-в-точь его копия, и не объявил, что он тот самый Андрей, его родной и давно считавшийся трагически погибшим брат. Как снег на голову. Как черт, блять, из табакерки. В былые времена Илья бы охренел от такого сюрприза, но, оклемавшись и отойдя от шока, заключил бы этого поганца в братские объятия. Сейчас же все по-другому. Где-то рядом рыщут черти, что ждут любого удобного случая, дабы засадить ему по самое небалуй. И вполне возможно, что братец — их рук дело. А что, если учесть, какие плюшки на кону? Кто-то очень способный запросто мог провернуть подобную аферу. Нашли мужика, внешне похожего на него, основательно перекроили ему физиономию, вложили в башку нужную информацию, и все, Ворохов-старший готов, как живой. Но и эта версия все больше казалась бредовой. Илья смотрел на Андрея и видел не врага, не засланного казачка, а именно своего брата, что практически не изменился по прошествии стольких лет. Судя по россказням пока еще лже-брата, который, надо заметить, добровольно поддержал идею с ДНК-тестом, он сам явил миру легенду о своей насильственной кончине. И ведь не пожалел родителей, сучок. Хотя, если все то, о чем этот придурок вещает, правда, то своей смертью он их спасал, хоть и не дожили они до его воскрешения. Разумеется, Илья тщательно проверил всю информацию, и оказалось, что Андрей не лжет. Он действительно все эти годы отбывал срок за убийство под личиной другого человека, которому, кстати, в конце 90-х, когда косили всех подряд, повезло намного меньше. И вот, откинувшись с кичи, этот утырок вспомнил о существовании брата. Надо же, блять, родственные чувства проснулись. Страшно даже вспомнить, сколько голов снесла братва за своего предводителя. А он, сука, был жив и спокойненько отлеживался на нарах, пока парни кровь проливали за него. И это еще одна причина, почему Ворохов не верит ему. Не мог его брат прятаться, как трусливый страус. Не мог. На время разбирательств братишке было любезно предоставлено жилье, чтобы бедный родственник не ютился в гостинице, где его мог найти кто угодно. И вот Илье звонят приставленные Карине ребята и оповещают, что она пошла на квартиру. До объяснений с женой он пока не дошел, и вполне возможно, что очень зря. Ребята наперебой твердили, что она выскочила из подъезда, словно ошпаренная. Странно, если бы увидела там Андрея, то уже непременно позвонила бы Илье, естественно, после того, как пришла в себя после обморока, ибо не каждый день видишь двойника мужа, у которого брат-близнец так-то погиб. Да и Андрей сказал, что ее там не было. Назревает вопрос, какого хрена его жена околачивается по московским новостройкам? «Илюх, ау, ты че в кому-то впал?» Бугай помахал ему рукой, привлекая внимание. «Что, Жень?» Ворохов вынырнул из раздумий и опрокинул чашку с кофе прямо на документы, лежащие на столе. «Вот же блядство-то!» «Говорю, позвони ей сам, спроси. Заодно пусть моей передаст, что я ей черепную коробку проем, если трубку не возьмет». «Да, ты знаешь толк в возвращениях», — хмыкнул Илья, набирая номерок супруги. «Это он, сволочь!» Арина сжимала в руке мобильный, где на экране светился своей ухмылкой Ворохов. «Ариш, не подавай виду, что знаешь, иначе эта стерва его уведет. Ни в коем случае не надо устраивать ему скандал. Придет время, оторвешься, но сейчас будь лапочкой. Давай, отвечай уже», — напутствовала подругу, знающая, о чем говорит Ирка. «Опытная разлучница, как-никак». «Я не могу, Ир, не могу». Слезы девушки неиссякаемым потоком струились по бледным щекам, а руки дрожали так, что не снилось алкоголику со стажем. «Он у меня перед глазами, на ней». «Закрой уши», — Цветочкина обратилась к Алисе, что с задранной кверху головкой пытливо взирала на девушек, силясь вникнуть в суть взрослого разговора. Малышка понуро кивнула и выполнила просьбу, которая часто звучала в те моменты, когда папа с мамой о чем-то спорили. «Ответь ему, дура, млядь, и говори так, словно ничего не произошло. Будь умнее, в конце концов. Ты его жена, а не какая-то там подстилка». Арина поморщилась и снова перевела взгляд на все еще трезвонящий айфон. «Да», — сухо ответила, прикрыв глаза. «Почему так долго не отвечаешь?» В своем стиле Ворохов сразу же наехал на нее. Телефон был в сумке, не слышала. «Что с голосом?» — поинтересовался с долей подозрения, что на этот момент было бы смешно, если бы не было так паршиво. «Горло болит». Арина поймала недовольный взгляд подруги. «Ариш, а что ты делала на старой квартире?» Его вопрос поверг девушку в состоянии шока, и она на пару секунд потеряла дар речи. Неужели он видел ее? «Мы с Ирой хотели забрать кое-какие вещи, но замок в двери заклинило, и мы не смогли ее открыть». Звучало совсем неправдоподобно, но если разобраться, не она должна сейчас оправдываться. «Что-то странное у вас траектория сегодня. То вы в кафе, то мчитесь на квартиру, то вдруг опять в кафе. Не устали еще? Может, домой пора?» Звучало отнюдь не как просьба. «А что такого? Тебя часто от твоих важных дел отвлекают мои надзиратели. Так уволь их. В чем проблема? Или мне уже и погулять нельзя?» Арина все сильнее заводилась, игнорируя угрожающие жесты подруги. «Заканчивай, Ариш. Мне не нравится твое поведение. И то, что сейчас врешь мне, тоже не нравится. Домой иди. И чтобы ждала меня сегодня, как полагается жене, с ужином и нежными объятиями». «Нет, ты слышала?» Ворохова закинула телефон в сумку и трясущимися руками схватилась за чашку с чаем. «Чтобы с объятиями его ждала». «И будешь ждать, сделаешь все, как я сейчас скажу». Цветочкина оглянулась на Алису, что уже не пыталась вникнуть в их разговор, раскладывая на мягком диванчике своих кукол. «Слушай внимательно, сейчас ты в своем мобильнике переименуешь мой контакт, а когда твой похотливый депутатишка заявится домой, дашь мне знать». «Странно, что твоего брата зовут так же, как и тебя». Брюнетка подозрительно прищурилась, не прекращая ласкать пальчиками его небритую щеку. «За подслушивание чужих разговоров можно получить по мягкому месту». Андрей с раздражением убрал ее руку от своего лица. «А может, я этого и хочу?» – замурлыкала ему в ухо, запуская руку под одеяло. Мужчина бросил на нее косой взгляд, но ничего не ответил, снова погружаясь в свои размышления. «Ты ведь соврал, да? Тебя же не Илья зовут?» «Нет, не Илья. Это что-то меняет? Мой член стал от этого короче?» «Какой же ты сложный человек!» Девушка обиделась и собиралась убраться подальше от мужчины, что уже начинал ее пугать. Но он, схватив ее за шею, вернул беглянку на место и навалился сверху. «Не спеши, мы еще не закончили». «Откуда же ты такой ненасытный?» Робко улыбнулась, отчаянно надеясь, что все-таки сможет выбраться от него живой. «А откуда мужики такие голодные возвращаются?» Как-то странно заулыбался. «Раздвинь-ка ножки для дяди».